Глава 14. Марни попросила меня покинуть их дом. После того, как все было сказано, то есть одно сказано, а другое нет, она выпрямилась и произнесла: «Думаю, тебе лучше уйти». Я была так потрясена, что не шелохнулась. «Уходи, пожалуйста», — повторила она. «Прямо сейчас. Прошу тебя». Мы с Чарльзом посмотрели друг на друга, и я поняла, что он думает то же, что и я, что ни один из нас не в состоянии толком расшифровать выражение лица Марни. Мы видели, что она не в восторге, отнюдь, но ее гнев улегся, сменившись чем-то менее понятным. Это было нечто для меня новое, совершенно незнакомое. Этот пронзительный взгляд, эти сжатые губы, такие же нежно-розовые, как и всегда, но плотно стиснутые. Кожа у рта казалась землистой и отяжелевшей, какой-то набрякшей. Чарльз крепче обнял ее за талию и осторожно прижал к себе. Марни никак не отреагировала. Она казалась застывшей, с руками прикованными к бедрам. Я поднялась. «Хорошо, я уйду», — проговорила я. «Но только если ты точно уверена, что это именно то, чего ты хочешь». Надеялась ли я, что она передумает? Такая надежда у меня определенно была, но Марни не передумала. «Я точно уверена», — произнесла она. В прихожей я сдернула с вешалки свой плащ. Зонта, прислоненного к батарее, на деревянной пол натекла лужа. Я взялась за ручку двери и оглянулась. Они стояли в той же позе, что и раньше, бок о бок. И он обнимал ее за талию, но их головы теперь были повернуты, а взгляды устремлены на меня, как будто они хотели убедиться, что я точно ушла. Я закрыла за собой дверь их квартиры и пешком отправилась домой. Идти предстояло несколько часов, дождь по-прежнему лил, как из ведра, но это было именно то, что нужно. В тот момент мне хотелось чувствовать, как вода хлюпает в туфлях, пропитывая слитки, как сморщивается от влаги кожа на ступнях. Хотелось сопротивляться ветру, вырывающему из рук зонт. Хотелось идти размашистой походкой, впечатывая шаги в мостовую, и чувствовать, как брызги холодят лодыжки, а локти задевают бока. Очутившись перед своей квартирой, я долго рылась в сумке в поисках ключа, и когда он все-таки обнаружился, на пол с меня натекло столько воды, что островок ковролина вокруг намок и стал из кофейного грязно-коричневым. Я приняла горячий душ и включила отопление, а потом забралась в постель, но сон не шел. Оказаться бы где-нибудь в другом месте. Лондон был слишком большим и суетным, люди слишком задерганными и взвинченными, атмосфера слишком напряженной и недоброжелательный. Я поставила будильник, и через несколько часов он прозвонил. Уснуть так и не удалось. Наконец-то показалось солнце, и я отправилась навестить мать. Ненадолго, потому что она меня не узнала, а я была не в силах выносить ее бесконечные вопросы и бессвязный поток бреда. После чего села в поезд, и он увез меня, но не обратно в Лондон, а в другую сторону, еще дальше от него, повторяя маршрут из моей прошлой жизни. В Бир я приехала чуть за полдень. При себе у меня был лишь небольшой рюкзак. Я направилась прямиком к нашему отелю, едва отдавая себе отчет в том, что ноги сами несут меня в том направлении. Наш номер с видом на море в конце коридора на втором этаже был свободен, но только на одну ночь. Я бросила рюкзак на пол и пошла к морю. Там я долго стояла и смотрела, как волны набегают на берег. Несмотря на то, что день выдался погожий, море было неспокойным, и волны с рокотом накатывали на прибрежную гальку. «Давай туда», — послышался у меня в ушах голос Джонатана. «Думаю, лучше пойти этой дорогой». Я зашагала в сторону утесов, повторяя свой путь 4-летней давности. На пляже было многолюдно. Он манил новобрачных в отпуске и влюбленные парочки от 20 и до 80. Молодые женщины без спутника мне не встречались, хотя я наверняка была не первой, кто приехал лечить свою сердечную боль на взморье. Там и сям пестрели зонты от солнца, высились замки из песка и дрожали укутанные в полосатые полотенца ребятишки. На песке валялись ракетки для бадминтона, ветровки и пластмассовые совочки всех цветов радуги. Я шла, удаляясь прочь от всего этого. Асфальтированная дорожка вела меня вверх. В вышине точно так же, как тогда реяли чайки, пронзительно крича и хлопая крыльями. И я задумалась, помнят ли они меня? Я чувствовала себя ближе к Джонатану, чем на протяжении многих месяцев. Я ни разу не появлялась поблизости от нашего дома с утра того злополучного дня, так и не смогла заставить себя туда вернуться. И ни разу не посещала места, которые мы с ним любили. того вечера я не переступала порога Виндзорского замка и очень редко бываю на Оксфорд-Сиркус. И тем не менее здесь, в этом месте, где все было памятным, боль каким-то образом отступила. Я дошла до кафе в следующей деревушке и, опустившись на ту же самую скамейку, стала смотреть на море. Мне было страшно от того, что за это время моя жизнь очень сильно изменилась, и очень сильно мне не нравилось. Я хотела бы стать прежней, той, что сидела здесь со своим мужем в самом начале их совместной жизни. Она, что было для нее совершенно не характерно, с оптимизмом смотрела в будущее, предвкушая череду семейных годовщин, новые дома, детей и целую жизнь, полную любви и смеха. Меня отталкивала новая версия Джейн, ожесточившаяся и холодная, бесконечно далекая от той жизни, которую прежняя Джейн должна была прожить. Хотела бы я сказать тебе, что нашла способ оставить эту новую версию в прошлом. Разве не здорово было бы, если бы я могла не испытывать больше печали и гнева и обрела что-то незыблемое, стабильное и надежное? Но я ничего такого не нашла и ничего не обрела. Рыбаков было не видно. Судя по всему, они вышли на свой промысел намного раньше, пока я без сна лежала в постели, дожидаясь, когда прозвонит будильник. Сотни с лишним миль отсюда, в мире полном автомобильных гудков и смога. Я вновь двинулась вдоль берега под нависающими утесами. Под ногами хрустела галька, все еще влажная после утреннего прилива. Я наткнулась взглядом на ту прогалину у подножия утеса. В густых зарослях терновника она была едва заметна, но, думаю, я подсознательно искала ее, пытаясь найти способ оказаться ближе к Джонатану. Мне вспомнилось, как он решительно шагал вперед по всем изгибам и поворотам тропки, продираясь сквозь крапиву, целеустремленно поднимаясь вверх. Спешить мне было некуда. После вчерашнего дождя тропка была скользкой, грязь лежала на камнях и хлюпала во впадинах. С обеих сторон к дорожке вплотную подступали кусты, а сверху нависали ветви деревьев, так что солнечные лучи еще не скоро высушили бы землю. Море отсюда было не видно, но я его слышала. И чаек тоже. Я была одна, но знала, что мир по-прежнему там, на своем месте, в нескольких минутах ходьбы. Я добралась до ступеней, высеченных в склоне. Они вели влево, к обрыву наверху. Этот маршрут я выбрала в прошлый раз. Он уводил меня от Джонатана. Пусть наша тогдашняя разлука длилась всего минуту-другую, теперь я отдала бы все на свете, и никакая жертва не показалась бы мне чрезмерной, чтобы вернуть эти минуты и провести их рядом с ним. Я решила на этот раз свернуть направо. Там не было ступеней, лишь утоптанная земляная тропинка, слегка посуше, чем та, что внизу. Но все равно скользкая и ненадежная. Мое воображение нарисовало идущего впереди Джонатана, и я пыталась попасть в его давным-давно стершиеся следы. Я прижималась к краю утеса и думала: возможно, Джонатан тоже останавливался 4 года назад на этом самом месте и обнимал ту же самую скалу. Я вспоминала ощущение его руки на моей спине в тот миг, когда едва не сорвалась. Сердце у него наверняка билось ровно и размеренно, в то время как мое готово было выскочить из груди. Впереди замаячили заросли крапивы, но я чувствовала уверенность, что на этот раз все будет хорошо. Над головой раскинулось небо. Ослепительно синее, без единого облачка. И хотя я никогда не была склонна к эзотерике, ни в малейшей степени, меня не покидало ощущение, что Джонатан где-то рядом. Я развернулась, прижимая спиной к скале, и посмотрела на море, на волны, бушующие далеко внизу. Голова у меня кружилась, как у пьяной. По жилам разбегался хмельной адреналин. Я думала, что смогу это сделать. Думала, что смогу быть такой же бесстрашной, каким был Джонатан. И ошибалась. Я кое-как продвигалась, держась за выступы в скале слева от меня и аккуратно переставляя ноги одну за другой, изо всех сил вжимая спиной в каменную плиту. Я аккуратно перебралась через крапиву, заставляя себя не опускать глаза и смотреть прямо перед собой. «Встретимся на вершине», — прошептала я, обращаясь главным образом к себе, но в то же время и к синеве над морем. «Когда-нибудь», — произнесла я, — «я отыщу тебя, и мы встретимся на вершине». Я заметила, что руки у меня слегка дрожат, и вдруг поняла, что плачу. «Дыши», — приказала я себе, но дышать не получалось. Горло постоянно перехватывало, и я обнаружила, что тщетно ловлю ртом воздух. Дыхание смерзалось в глотке. Не доходя до легких, лихорадочные попытки вдохнуть царапали горло. И меня так трясло, как будто я готова была развалиться на части. Я старалась привести мое дрожащее тело в равновесие на уступе утеса, заставить ноги стоять на месте. Но у меня не выходило. Я села и сжалась в комочек, пытаясь стать как можно меньше, надеясь не сорваться. И сидела так до тех пор, пока дрожь не унялась. Я почти затихла, если не считать негромких полувздохов, полувсхлипов, шелестящих в груди. И в конце концов я поднялась и двинулась назад, обратно к развилке, касаясь рукой скалы, не думая, не чувствуя, изо всех сил стараясь не пораниться. Затем пошла другой дорогой, по ступенькам слева, как и в первый раз. И добралась до вершины. Я потерпела неудачу. Снова. Я забралась на поросшую травой бровку и села, обхватив руками колени и глядя на море. А потом заплакала. В моей жизни было совсем немного людей, которых я любила, но, думаю, справедливо будет сказать, что самую большую мою любовь выковала смерть. Я была безумно влюблена в Джонатана, когда он погиб. Нас не успели потрепать житейские бури и мелкие бытовые неурядицы, без которых не обходится ни одно супружество. Наша любовь не успела еще выдохнуться на длинной дистанции. Мы были все еще одержимы друг другом, и то, что мне нравилось в нем больше всего, его педантичность, организованность, фирменный способ складывать носки, склокоченные сосна волосы, еще не приелось и не начало раздражать. Если быть до конца откровенной, я не уверена, что это когда-нибудь случилось бы. Он всегда был самым лучшим. По утрам наливал нам апельсиновый сок и протягивал мне первый стакан, а себе оставлял второй, потому что помнил, что я не люблю густую терпкую взвесь со дна коробки. Отдавал мне свои перчатки, потому что у меня мерзли руки, хотя ему самому наверняка было холодно. Безропотно садился за руль в долгих путешествиях, потому что я наотрез отказывалась учиться водить машину. Мне ненавистна была одна мысль о том, что придется так долго сидеть неподвижно. Порой я приходила с работы домой и в прихожей ощущала запах хлорки и полироли. Значит, Джонатан снова делал за меня уборку, пока я встречалась с Марни и развлекалась в свое удовольствие. Он каждый вечер задерживался в гостиной и выключал свет, когда мы шли спать, чтобы мне не приходилось подниматься в спальню по темной лестнице. Он демонстрировал свою любовь ко мне миллионом самых разных способов. Он верил в любовь, которая доказывает себя делом. Снова и снова, которая ощущается каждый миг, которая щедра и никогда не бывает чем-то неважным. Эта любовь навеки законсервировалась в том виде, в каком существовала, когда его не стало. Марни была моей второй величайшей любовью, но я чувствовала, что потеряла и ее тоже. И эта утрата совсем иного рода. Джонатана судьба отняла у меня разом. Марни же ускользала из моей жизни постепенно. Я была как песок, неподвижная, неизменная, застрявшая на одном месте. А она, как морская волна, зыбкая, увлекаемая прочь силой, намного более могущественной, чем мы обе. Был миг, когда она еще могла сделать выбор. Она могла попросить уйти Чарльза, а не меня. Могла вывернуться из-под его руки, обнимавшей ее за талию. Но она этого не сделала. Поверила его словам о том, что он невиновен, что это я лгунья. Бывают стихийные бедствия такого масштаба, что после них практически невозможно восстановить утраченное. Я поднялась и двинулась обратно в гостиницу, раздумывая, не плюнуть ли на все и не вернуться ли обратно в Лондон. Но номер был уже оплачен, поэтому я разобрала свой рюкзачок и пустила в ванну воду. Такую горячую, что запотели краны и зеркало, а все помещение заполнилось паром. Я разделась и погрузилась головой, чувствуя, как потянули меня ко дну мгновенно оттяжелевшие волосы, едва мое лицо прорезало поверхность воды. Солнце уже клонилось к горизонту, и на кафельных плитках играли причудливые тени. С улицы под окном доносились чьи-то голоса. Маленькая девочка восторженно визжала, мужчина смеялся. Я поднялась в ванне, разбрызгивая воду, и приникла к стеклу с матовым узором, прижавшись телом к стене, чтобы его не увидели снаружи. Девочка была совсем маленькая, лет 7-8, в одном купальнике. На ее отце были плавательные шорты, еще не успевшие высохнуть, так что от воды отсырел низ футболки. И я вспомнила наш отпуск на взморье в Корнуолле, когда мой отец тоже разгуливал в таком же виде после целого дня, проведенного на пляже. Женщина, мать девочки, шла позади, перекинув через плечо два пляжных полотенца и неся в руке большую плетеную корзину. Девочка снова залилась смехом и в самом прямом смысле согнулась пополам, не в состоянии идти дальше. Настолько все ее существо было поглощено этим смехом. Ее отец тоже смеялся. Над ней, над ее радостью, над ее бесстрашным звонким смехом. Мне тоже захотелось быть частью этой семьи. Я натянула халат, взяла из-под раковины фен и вернулась с ним в комнату. Я воткнула его в розетку. Я намеревалась высушить голову, одеться и стать частью этой семьи. Я не имею в виду в буквальном смысле. Я не собиралась буквально становиться частью этой семьи, но я была полна решимости стать частью чего-то большего, чем я сама. Я прошла по коридору и миновала стойку регистрации. Вышла из лобби и зашагала по узенькой дорожке по обеим сторонам, которые бежали небольшие ручейки. Повсюду горели огни. В пабах, ресторанах, других отелях. Я двинулась к морю. По тропке спустилась по крутому склону на галечный пляж. Какие-то ребятишки, совершенно голые, если не считать накинутых на плечи полотенец, носились вверх-вниз, сбегая по склону и возвращаясь обратно навстречу родителям, которые поднимались медленно, разомлев после целого дня моря, пляжа и игр. Двое мужчин, сдвинув темные очки на макушку, несли пляжные зонтики. Две женщины со стянутыми в тугой хвост волосами и отпечатавшимися изнутри на льняных рубашках влажными треугольничками бикини шагали налегке. Я попыталась представить себя на месте одной из этих женщин. Рюкзачок на спине, дети носятся вокруг, путаясь под ногами. На влажную кожу налип песок. И мое воображение немедленно нарисовало рядом со мной Джонатана с пестрым пляжным зонтом на плече. Даже тогда я не видела будущего без него. Это было глупо, потому что к тому моменту он был мертв дольше, чем мы прожили вместе. И все равно наше прошлое вспоминалось так живо, будто все это было вчера. До того, как он погиб, я никогда особенно не задумывалась о вдовстве. Хотя, пожалуй, если бы ты спросила моего мнения по этому поводу, я дала бы уверенный и обоснованный ответ. Я потеряла бабушку и деда и хорошо знала ощущение этой привычной тупой боли. Утраты были значительными. Они венчали долгую, достойно прожитую жизнь. И в то же время смерть близких не оставила в моей душе глубокого следа. Это не было трагедией. Они не стали призраками. А вот Джонатан стал. Без него до сих пор не обходится ни один разговор. Он по-прежнему незримо присутствует со мной за каждым столом. Я та молодая женщина, у которой погиб муж. Его призрак маячит рядом со мной на свадьбах. «А вы знаете, что она была замужем?» «Да, она была замужем, но ее муж погиб. И на похоронах. Она несколько лет назад похоронила мужа. Вы знали это?» «Да, ее муж погиб». Он неизменно присутствует в каждой моей мысли о будущем, в каждой надежде, в каждой мечте. Он преследует меня повсюду. Всегда.